Глава восьмая. Они разительно отличались от всех нормальных обычных пар. Никогда не показывали свои чувства на людях, особенно он. Всегда находился рядом, либо зорко держал ее в поле зрения. Но ни поцелуев, ни объятий ей не доставалось, так я думала. Так думали все. И никто из нас не видел главного. Он оберегал ее. И не от чего-то конкретного, а от всего мира. И в первую очередь от нас. Увидеть это было сложно, проще почувствовать. И я чувствовала. Когда она подходила к нему сама и клала голову на его плечо, чаще пряча лицо на его груди или втискивая в его подмышку, он менялся. Весь. Казалось, в нем наступало утро, и первые мягкие лучи касались глаз, губ, рук, который он поднимал, чтобы закрыть ее от наших мыслей и слов, чтобы прижать крепче. Незаметный для всех жест, как много было в нем для меня боли. Но самым болезненным оказалось даже не ее присутствие, не те редчайшие их объятия, которые случайно вылезали наружу и попадались нашим глазам, а смятые простыни на неубранной и хорошо видной в открытую дверь постели. Они рвали мне душу так, как не смогла ни одна из его длинноногих девиц. И ослепла, и видела в складках ткани, обнимавшей ночью их тела, написанное размашистым твердым почерком Кая слово «Любовь». Он влюблялся, делая это на наших глазах, с каждым днем уходя от прошлого и от меня все дальше. И с каждым новым утром взгляд его становился чище, спокойнее, светлее. Он обрел то, что искал, себя в ней. И теперь, 40 лет, когда я уже умею видеть не только глазами и думать не только умом, мне ясно, что он, наверное, и был создан для нее. Только для нее одной и именно таким. Большим, серьезным, спокойным, сильным не только телом, но и духом. Необычайно умным, способным поднять ее на своих руках над злом и болью и пронести на тот самый берег. Он принадлежал ей задолго до их первой встречи, задолго до рождения его чувств, потому что ни разу за все 7 лет нашей первой любви он не смотрел на меня так, как вглядывался в ее лицо в больнице. Переломанный, раздавленный, уничтоженный морально, но, несмотря ни на что, нестерпимо и непрекаянно любящий. Глаза, волосы, губы. Именно так и в таком порядке брел его обреченно прощающийся взгляд по чертам аутистки, мыши, загнанной в угол страха, депрессии и чувства вины. Она до сих пор не знает, что его татуировка – изумрудная ящерица, моя метка. Это я выбирала и рисунок, и место для него, самое нежное на его теле, 1000 раз целованное моими губами. Она не знала, потому что никогда не интересовалась художницей Дженной, всю жизнь идущей в ногу с ее Каем. И если бы хотя бы раз вошла в мою комнату или позднее мой дом, чего я в некоторые особенно отчаянные моменты желала неистово, она бы поняла, обнаружив зеленых ящериц повсюду. Они уже несколько лет жили вместе, когда Кай вывел тату. В тот же день я впервые напилась до беспамятства, прощаясь с Надеждой. Позже пригляделась и увидела, что след все-таки есть. Очертания когда-то изумрудной ящерицы еще видны, и подумала, что это символично. Я навсегда останусь следом не только на коже, но и в его душе. И пусть сейчас он счастлив с ней, однажды настанет мой день. И я ждала этого очень много лет. Слишком много, умирая каждый день. Каждый год хороня молодость.